«Профессор приглашает вас на встречу в течение часа», — сообщил ей наставник колеса. Лысый старик, один глаз которого заменяла ярко-красная линза, воздержался от замечаний по поводу результатов ее тренировки. «Приглашает», — уточнила она. С тех пор, как они оказались в этой проклятой лаборатории, от профессора Отто Кляйна поступали только приказы. В небольшом помещении раздевалки, с множеством шкафчиков вдоль стены, Виктория стянула с себя облегающий черный тренировочный костюм. Ледяная волна душа удаляла с нее пот и грязь, а в это время она рассматривала свое тело в высоком зеркале, рамой которому служила серебряная руническая вязь. Она немногим дольше обычного задержала взгляд на своей фигуре. Она была идеальна, ведь ее тренировали и как породистую куртизанку, и как хитрую неуловимую убийцу. Высокая, длинноногая Виктория Карт обладала заметными бицепсами, а также развитыми мышцами ног, хотя высокая фигура скрадывала впечатление силы. Шрамы скрывали загадочные татуировки. Огромный косматый паук охватил ее талию, обнажив клыки. Ползла по ноге змея. Похожие на скоробеев насекомые топтались на аккуратных полушариях груди. На левой лопатке замер в стремительном прыжке леопард. На правой – гигантский скорпион смертельным жалом встречал осмелевшего напасть на него зверя. Ее угольно-черные волосы были коротко острижены, чтобы никто не смог схватить за них. Приглашение. Это слово наводило на мысль о былой близости между профессором и Викторией. Близости не физической, но духовной. Отто был для нее и отцом, и богом в одной ипостаси. Единственный удачный клон профессора, единственный клон, имеющий внутри физической оболочки субстанцию, именуемую душой. Она вот уже на протяжении 49 лет сопровождала профессора, выполняя роль подопытной, личного телохранителя и бог весть кого еще. На встрече с профессором, Виктория села в позу двойного лотоса, лицом к нему. Она склонила голову. Поза лотоса, сцепившая ее ноги и взгляд, устремленный в никуда, были символами почтения к вышестоящему в его личном кабинете. Профессор, облаченный в кипельно-белый халат, опустился на колени перед возвышением, которое также было его спартанским ложем, лицом к монитору, встроенному в стену кабинета. Его длинные пальцы, украшенные перстнями, изредка пробегались по клавишам. Одна часть его сознания была занята другими проблемами. Коллекция из тысяч крошечных, отполированных фигурок неизвестных животных, многие из которых были размером с ноготь, украшали другую стену. «Ты можешь посмотреть на меня, Виктория». Отто Клайт имел породистое лицо аристократа и невысокий рост. Многочисленные испещренные рунами кольца, которые он носил, без сомнения скрывали экзотические галлюциногены и парализующие яды. «Ты одна из наших лучших», мягко сказал ей Отто. Виктория кивнула, ибо это было очевидной истиной. Остальные гомункулы были лишь плотью, грудой мышц и костей. Опыты профессора раз за разом терпели неудачу. Гомункулы умирали через 3-4 месяца, превращаясь в биологический мусор. «Наш высший приглашает тебя участвовать в новом эксперименте». «Я лишь инструмент», — ответила она, — «на службе высшего». Ее ответ был покорным и наполненный осознанием долга, с легкой тенью настороженности. Чего ей следовало ожидать от высшего? «Ты мыслящий инструмент, дочь моя, мудрый. Твой разум должен идеально гармонировать с изменениями, которым ты подвергнешься, иначе результат может быть фатальным». «Каким изменениям, профессор?» Когда Отто сообщил ей, Виктория выдохнула, будто глупый гомункул ударил ногой в ее покрытый мышцами живот. Покинув его кабинет, она торопливо шла по лабиринтам темных коридоров, где любой, кроме посвященного, быстро и безнадежно потерялся. Достигнув гимнастического зала, она попросила наставника колеса прогнать из тренажера новичка и впустить ее. Внимательно посмотрев на нее, старик, кажется, проникся ее необходимостью. Вскоре Виктория бежала, будто хотела убежать прочь от подземелья, к самим звездам, куда-нибудь, где она сможет полностью потерять себя и никогда не найти. Но так же внезапно, как тренировочное колесо ранее, колесо ее судьбы ошеломляюще изменило направление вращения. «Найди человека, здорового как психически, так и физически. Я не могу жертвовать тобой», — приказал профессор. Приказал. До настоящего времени у нее не было возможности подняться наверх, и после очищающего от страстей бега в колесе, эта альтернатива беспокоила ее более всего. 6 мая 1999 года, штат Аризона. Когда лазерные скальпели нависли над его ногим, парализованным телом, Хьюго Джонс вопросительно уставился на старшего хирурга, одеяние которого было украшено символами чистоты и рунической свастикой. Он мог немного двигать глазными яблоками. В его поле зрения также попал обвитый проводами и помещенный внутрь сканирующего аппарата рентгенолог. Аппарат возвышался вдоль операционного стола, будто хищный зверь, изучая внутренние ткани его тела несколькими хоботами. Глаза линзы вывели друг за другом четыре небольших голограммы его тела на центральный монитор. Одна из голограмм представляла его тело освежеванным, все мышцы были выставлены на показ. Другая показывала реки, притоки и ручьи его сердечно-сосудистой системы. Третья вычленяла его нервную систему. Четвертая представляла его голый скелет. Эти гомункулы медленно вращались, будто плавали в невидимых бочках, демонстрируя себя ему и хирургу. Долговязый анестезиолог сидел в конструкции, напоминающей огромного паука, и наблюдал за дозами анестезии, которая парализовала его и вызвала онемение. Антенны машины были воткнуты в него, он ничего не чувствовал, но был в сознании, так как его разум должен был осознавать процедуру, которой он должен был подвергнуться. Старый, покрытый бородавками и похожий на карлика медик опустился на колени на резиновой подкладке, чтобы шептать ему на ухо. Хьюго мог его слышать, но не видеть. Не мог он видеть и других людей в операционной, которые присматривали за имплантатами и дополнительными железами, ожидающими в плоских посудинах. Хьюго ничего не чувствовал. Ни зажима, сковавшего рот, ни серебряного патрубка, отсасывающего оттуда слюну, ни гофрированного операционного стола под ним, с канавками для стока крови или других жидкостей. Не в состоянии шевелить головой, но, способный немного вращать глазами, он мог видеть очень немного и слышать бормотание бородавчатого карлика. «Сначала мы разрежем твои плечи и руки». Он услышал, как приближается лазерный скальпель, жужжащий, словно назойливая муха. Операция началась. Он слышал слова гнома. «Берсеркеры способны превращаться в самых разных зверей. Кто может сделать это лучше, чем ты, Хьюго? Ты теперь медведь, Хьюго. Тем не менее, ты не сможешь превращаться в других зверей, которых нам хотелось бы скопировать. Мы ограничены доступными конечностями, костями, плотью, предметом наконец. Что ты знаешь о белых медведях, Хьюго?» В тот момент Хьюго испытал жуткую, обессиливающую глухую муку, будто из него разом вынули внутренности. Ему потребовалось несколько мгновений, чтобы опознать незнакомое чувство. Этим чувством был ужас. «Что ты знаешь?» — повторил он. «У медведя четыре лапы», — механически ответил он. «Две из них задние, еще передние. Голова луковицеобразная, длинная, имеются клыки. Они хищники». Под бормотание комментирующего медика, прерываемое жужжанием лазера, которым вторил главный хирург, он искоса смотрел на то, как рассекают голограмму его тела, осознавая, что то же самое происходит с ним самим. Внутрь него поместили крохотные зажимы, чтобы остановить сильное кровотечение. Он был пойманным зайцем, которого распяли на доске мясника. «Имплантаты», — шипел хирург-гном. «Вот, что мы вживим в твое тело, нанопластик, усиленный карбоновым волокном. Последнее достижение наших японских коллег – гибкий хрящ. В штатном режиме, в состоянии покоя, они будут невидимы в твоем теле. Но их механическая память в нужный момент воспроизведет всю ту силу и мощь, которую мы заложили в них. При активации, когда амулет размягчит твою плоть и кости, эти имплантаты увеличатся до своего полного боевого размера. Мы вложим в тебя дополнительные железы внутренней секреции, для того чтобы хранить и производить гормон скорости, и железы, дабы обращать этот процесс. Но, отчаявшись, пробормотал он, мне ведь все равно не стать настоящим медведем, на данном этапе, этого и не требуется. Ты сможешь превратиться в убедительную гибридную форму медведя, а затем, другие добровольцы испытают на себе то же самое под действием искусственных генераторов размягчения плоти. Ужас Хьюго нарастал. То, что делал хирург, не могло быть просто экспериментом. Таким, который проводит из любопытства. Хьюго облизал губы. «Самое интересное, Хьюго, — продолжал карлик, — это предметы, которые мы вживим в твою грудную клетку. Динозавр и оса». Хирург облизал пересохшие губы. «Динозавр даст тебе боевой ярости, и он обратит тебя в медведя», — продолжал он. «А оса согреет тебя в адском холоде белого безмолвия. К сожалению, в сегодняшнем мире одного динозавра недостаточно. Вживленная плоть поможет тебе стать еще сильнее, еще выносливее, еще быстрее. Ты слышал про белое безмолвие, Хьюго? О, это прекрасно! Ты станешь стражем Арктики, Хьюго. И скоро, Тысячи, таких как ты, оградят строящийся мир от посягательств извне. Хирургическая операция длилась уже три нескончаемых, наполненных ужасом, часа. Шепчущий голос покрытого бородавками карлика стал хриплым. Слой сжатой под кожей, усиленной умной плоти разместили в руках, ногах и туловище Хьюга. Эта псевдоплоть была умной в следующих аспектах. Она прорастала нейронными волокнами внутрь его тела, сливаясь с ним на физиологическом уровне. Также искусственная плоть помнила формы, которые в нее заложили. На призрачной голограмме, висящей над операционным столом, светились два ярко-красных огонька, будто самородки в верхней части груди. 5 июня 1999 года, штат Аризона. Хьюго смотрел на себя в зеркало. Зеркалом была вся стена. Ну, конечно же, худшее из всех обличий теперь смотрело на него. Злобная форма, которая теперь связана с ним навечно, едва гнев зародится в сознании Хьюго. Форма, которую навсегда поселили в его измененное тело, физически имплантировали в компактном состоянии. «Ты скоро привыкнешь», — голос Виктории вернул его в реальность. Тело уменьшилось в размере. Настоящий Хьюго вернулся из обличия зверя. Хьюго ничего не ответил ей. Он присел и начал размеренно покачиваться, пытаясь проснуться. Только это был не сон, не сон. «Прости меня», — стоя на коленях у стальной решетки, она тянула руку сквозь нее, силясь дотянуться до Хьюго. 2 июля 1999 года, штат Мичиган. Виктории больше нет. Той, что втянула его в опасный эксперимент, и той, которая спасла его, ценой собственной жизни. Побег из подземелья, переход через линзу, бойня на перроне, схватка в поезде в обличии зверя. Хьюго взревел, но вовремя подавил гнев, едва не обратившись в медведя. Перевязав покрепче сломанную в драке с ФБРовцами руку, лапу, он все шел, удаляясь от насыпи, сжимая карту, начертанную рукой Виктории. На берегу озера Мичиган красной точкой губной помады она обозначила вторую линзу. Он не знал, куда она его приведет, но для себя Хьюго уже решил, что обязательно должен попасть в Тибет, край мудрецов и отшельников, тех, что дали 50 лет назад гомункулу Отто Кляйна Виктории Карт душу, бессмертную душу. Он воскресит ее. Чего бы это ему не стоило, так думал, уходя от погони, берсеркер Хьюго Джонс, проклиная Отто Кляйна и его вивисекторов. Но был в этой истории для Хьюго один прекрасный момент, два счастливых дня в Аризоне, два дня наполненных теплотой и любовью, два счастливых дня вместе с Викторией, без Отто Кляйна и его лаборатории. Соло, Рина Дорофеева, «Орел или жизнь», в мире идет скрытая борьба и охота за таинственными фигурками из серебристого металла. Две противоборствующие организации борются за обладание могущественным орлом. Агенты, охотящиеся за ним, находятся в опасности. Давнее противоборство двух стран ставит под угрозу будущее всей планеты. Декорации расставлены и актеры ждут выхода на сцену. Но кто режиссер этого представления? Кто дергает за ниточки? И главное, к чему это приведет? 2 июля 1999 года, штат Мичиган. Сброшенный с поезда, рассыпающийся на ходу, он лежал под насыпью, нянча сломанную руку. Кажется, ему все-таки удалось оторваться, но ненадолго. ФБРовцы снова выйдут на его след, и тогда ему придется опять стать тем, кем он быть не хочет. Он, задранная к небу белая морда, желтоватый грязный мех, отвисшие брюхо, огромные зубы, от кормежки до кормежки, помотал головой. Нет, никогда. Но Виктории больше нет, никто ему не поможет. ФБРовцы взяли ее, или взяли серые. Но все, ее нет, нет, нет. Он повторил это еще несколько раз, потом понял, что сидит и раскачивается в жутковатом трансе. Смерть, он бы почувствовал ее смерть, разве нет, нет, нет, нет, не-не-нет. Хьюго встал. Замотанная в грязную тряпку правая рука, лапа отдалась болью. Ему нужен доктор. Как не смешно, подойдет даже ветеринар. Он усмехнулся сквозь красные полосы боли, накатывающие на него. О, ветеринар было бы хорошо. Возможно, он единственный из пациентов, который смог бы сказать, что у него болит. Мечта. Пациент-мечта. С насыпи скатились несколько камушков. Хьюго вздрогнул и поднял голову. Нет, показалось. Он опять помотал головой. Себе-то можешь признаться, Хьюго, ему все время чудится, что на насыпи будет стоять Отто Кляйн. Ерунда. Даже фашистские ублюдки-вивисекторы не настолько всемогущи, чтобы перенестись сюда из Аризоны в мгновение ока. А когда Хьюго в последний раз говорил с ним по телефону, «Я убью тебя, Кляйн, обещаю, я сделаю это», Кляйн был на той стороне, в подземной лаборатории. Номер был обычный аризонский, но дома, на который он был зарегистрирован, и хозяина дома не существовало. И проект 213 никогда не существовал. И он, Хьюго, не существовал, и никогда не убивал тех охранников. И, главное, никогда не существовало Виктории Карт. Хьюго вдруг понял, что плачет, сам того не замечая. Виктория, как бы Хьюго ни пытался утешить себя, что ничего не было, жестокая реальность от этого не менялась. Виктория не была плодом его воображения, эта женщина занимала в его сердце гораздо больше места, чем нужно было бы сейчас. Она в ФБР, эти ублюдки во главе с Отто Кляйном забрали ее, и только одному Богу известно, что они там с ней делают. Ее нужно вызволить, но для начала не помешало бы свои раны залатать. Гидра уже начала вылечивать поломанную руку, но это не такой уж и быстрый процесс. Необходимо принять человеческий облик. Огромный белый медведь в Мичигане привлечет слишком много ненужного внимания. Левое плечо начало покалывать в том месте, где была вшита маленькая серебристая фигурка в виде кенгуру, позволяющая обращаться в различных животных. Все это время лежавший перепачканный зверь с гримасой боли начал свое перевоплощение. Грязная шерсть клочками стала опадать на сухую землю, и на ее месте оставалась голая черная кожа. Когти уменьшились в размерах и превратились в обыкновенные ногти, а огромные лапы – в руки. Меньше чем за полминуты на месте измученного белого медведя лежал человек, мужчина 28 лет, темноволосый и разноглазый, один его глаз был зеленый, другой – голубой. Переломанная левая рука безбожно ныла, по телу множились синяки, но предметы были на своих местах, это успокаивает. С трудом поднявшись, Хьюго огляделся. Недалеко проходила трасса, туда он и направился, надеясь на проезжающих мимо водителей. Солнце нещадно жгло поврежденную кожу, пока ногой странник добирался до заветного асфальта. Он не испытывал стыда за свой вид, в нем были только усталость и злость. Дойдя до места назначения, парень сел у обочины, хоть немного прикрывая обнаженные места. Ожидание было мучительным, сухость местного климата и отсутствие хоть каких-то признаков цивилизации изматывали его, но удача улыбнулась ему, и вдалеке показались отблески какой-то небольшой машины. Хьюго не спешил радоваться, он долго пробыл под палящим солнцем, и это мог быть мираж или просто игра света. Все же фортуна действительно была на его стороне. Это оказался новенький Форд, за рулем которого сидел мужчина средних лет. Протянув здоровую руку, Хьюго пытался голосовать. Как ни странно, на его просьбу откликнулись. Водитель, несколько раз просигналив, остановился в паре метров от бедняги. «Эй, парень, ты в порядке?» Вопрос дальнобойщика показался Хьюго ужасно глупым. «Мне бы помощь не помешала», — ответил он. «Забирайся». Интеллект водителя оставлял желать лучшего. Хьюго многозначительно посмотрел на него, и мужчина понял свою оплошность. Он помог бедняге залезть в машину и дал покрывало, которым были укрыты задние сиденья. Сев за руль, они двинулись в дорогу. «Как вас зовут?» — обратился Хьюго к своему спасителю. «Фрэнк Маккин, а тебя?» «Хьюго Беннет. Куда вы направляетесь, мистер Маккин?» Этот вопрос на данный момент волновал его больше всего. «В Детройт. Эй, а что с твоей рукой?» «Я, конечно, не врач, но выглядит она неважно. И глаза у тебя какие-то странные. Впервые такое вижу. Что с тобой произошло?» Любопытный водитель, похоже, начал свой допрос. Вляпался в историю, рука сломана. «Далеко до Детройта?» – спросил Хьюго. «Пара часов. Ты дотянешь?» Маккин кивнул на сломанную руку. «Бывало и хуже», — ответил Беннет. Откинувшись назад на спинку сиденья, Хьюго сам не заметил, как уснул. Ему снилась Виктория, с жадностью пожирающая потроха белого медведя. Фрэнк довез Хьюго до больницы, они пожали друг другу руки, и водитель уехал по своим делам. Отек с руки спал, боль становилась все меньше, подтверждая, что регенерация почти завершена. Теперь нужно как-то найти Викторию. Для начала нужно попасть в Аризону. Кажется, он слышал, что штаб Кляйна где-то в Фениксе. Пожалуй, стоит начать оттуда. Фрэнк оказался добрым малым и одолжил Хьюго небольшую сумму денег. Их как раз хватит до Аризоны. Он купил билет до Феникса, который отправлялся через час. Хвала небесам, дорога выдалась легкая и без происшествий. Привыкший к передрягам, Хьюго ожидал какой-нибудь западни, приготовленной для него в поезде до Феникса. Беннет уж думал, что никогда больше не сядет в поезд после того, что произошло. Когда Викторию схватили, охота на Хьюго началась полным ходом. Он пытался помочь ей, но не смог помочь даже себе. Ладно, нужно забыть, что было раньше, и идти дальше. Ему нужен план. Обычно этим планом была импровизация, следование интуиции, как ни смешно, животным инстинктам. Сойдя с поезда в хорошем расположении духа, Хьюго никак не подозревал, что на ногах он пробудет не так уж долго. Удар тока между лопаток накрыл Беннет электрической волной. Очнулся он уже в камере. Грязные решетки и цепи на ногах и руках доходчиво объяснили ему, что он пленен. Только кто его пленил? По ту сторону клетки в темноте стоял человек. «Здравствуй, мой старый друг», — сказала тень. Этот голос Хьюго узнал бы из тысячи. Голос Отто Кляйна, паршивого пса и отброса общества. На его руках столько крови, в его власти столько душ, что иногда казалось, будто сам дьявол освободился для проведения своего суда. «Ах ты, мразь!» Хьюго не смог сдержать эмоций. «Где она? Где? А что ты можешь сделать?» Тень разразилась леденящим смехом. «Я могу убить тебя», — ответил пленник. Глаза собеседника недобро заблестели. Он что-то задумал. «Убить меня? За что же?» — невинным голоском спросил Кляйн. «Ты уничтожил все, что было мне дорого, подонок!» Хьюго постепенно выходил из себя. «Ах, да, точно! А еще Викторию!» «Нет, погоди-ка, ты же сам ее убьешь!» Злорадный смех прогремел в импровизированной тюрьме. Отто стремительно пробуждал в Хьюго гнев. «Знаешь, как стонала твоя сучка, когда я оставался с ней наедине!» Беннета захлестывало жгучее желание распотрошить негодяя, молниеносным движением вскрыть грудную клетку и скормить ему собственное сердце. Ярость, бушующая в нем, активировала действие кенгуру, и перевоплощение прошло быстрее, чем обычно. Медведь был для Хьюго своеобразным символом, поэтому зачастую он прибегал именно к этому животному. Огромных размеров белый арктический зверь уже стоял возле решетки, оглушительно рыча и брызгая слюной во врага. Разломав решетку, он бросился на наблюдающего Кляйна, почему-то закрывшего глаза. В мгновение ока в руке Отто появилось что-то блестящее. Резко вскинутая рука в сторону Беннета заставила огромное животное замереть в ужасающей позе. Парализованное тело Хьюго не двигалось, но сознание било во все возможные тревожные колокола. Кляйн бросил пронзающий насквозь взгляд разных глаз в упор медведю. Медленно опустив руку, он разжал кулак и показал Хьюго маленького серебристого паучка, размерами очень похожий на его гидру и кенгуру. «Как тебе, а?» Отто явно был горд фигуркой. «Уникальная вещица, я сам достал ее», — говорил он, ласково поглаживая паука. «Ты и Виктория доставили мне много проблем. А помнишь, с чего все началось?» «Конечно, помнишь, я не сомневаюсь в этом. Зачем вы отправились на поиски орла?» «Ну зачем? Кому сделали хуже, Кляйна явно забавляло разговаривать с застывшим медведем. Он ослабил действие паука, и Хьюго смог говорить. «Ты прекрасно знаешь, кто отправил нас за орлом», — сказал Беннет. «Знаю, и пусть это послужит им уроком. Ваш проект 213 увенчался успехом, только вот агентов они вернуть не смогли. Какая жалость. Они должны понять, что нельзя мешать пророчествам. Великий фюрер очнется, и наступит эра Четвертого Рейха. Любые помехи должны быть уничтожены», — распинался Кляйн. «Это глупо, на земле наступит хаос». Попытки Хьюго вернуть хоть часть разума в Кляйна разбивались о бетонную стену его убеждений. «Это не глупо, это правильно». Отто снова заткнул медведю пасть и заставил его идти за собой. Темные коридоры с тусклым освещением провожали их до массивной железной двери. Войдя в огромное помещение, очень похожее на бункер, Хьюго увидел привязанную к стулу Викторию. Ее голова была опущена на грудь, каштановые волосы спадали до пояса, она была без сознания. Вокруг находилась охрана. «Знаешь ли ты, друг мой, где мы?» «Кажется, Кляйн давно не выговаривался. Это наша база. Здесь спит фюрер. Мы в Арктике», — рассмеялся Кляйн. «В Арктике? Какого черта? Значит, они его не слабо накачали, путешествие должно быть долгое». Отто подвел Хьюго к Виктории и поставил его напротив девушки. Затем, пройдя к какому-то оборудованию с кнопками и рычагами, там же лежало нечто, похожее на телефон. Проведя некоторые манипуляции, он взял трубку и, подождав, начал разговор. «Добрый день, генерал». «Узнали?» «Да», — он рассмеялся. «Как поживаете? Как проходит ваша охота на предметы? Вы в курсе, что два ваших агента попались в мои сети?» Кляйн посмеялся над своей, одному ему понятной, шуткой. «Я знаю, что они передали вам орла, и вы знаете, что я не остановлюсь, пока не заполучу его». Телефонный разговор оборвался, и Хьюго внезапно почувствовал давление паука, заставляющего его действовать не по своей воле. «Пусть это послужит всем вам уроком», — услышал он из-за спины. «Разбудите девчонку», — приказал Кляйн охране. Один из блондинов, охранявших Викторию, подсунув ей под нос ватку с нашатырным спиртом. Пленница очнулась, непонимающе смотря из стороны в сторону. Увидев перед собой белого медведя, она сначала обрадовалась. Но грусть в глазах Хьюга заставила ее сердце забиться чаще, страх накрыл с головой. «Хочешь что-нибудь сказать ей?» Излишняя сентиментальность Кляйна придавала этой картине некую драматичность. Он ослабил влияние, и Хьюга смог заговорить. «Прости, все, что он сказал». Отто сжал фигурку, и медведя окутала паутина подчинения. Он медленно и с рычанием подходил к Виктории, пока не смог дотянуться до веревок, связывающих ее, и не разорвать их на куски. Испуганная девушка вскочила и скорее отбежала, но отступать было некуда. Стремительным прыжком Хьюга настиг свою жертву, повалив на пол массивными лапами. Послышался хруст костей, Виктория пронзительно закричала. Кляйн получал неимоверное удовольствие, управляя медведем как кукловод, зловещая улыбка играла на его лице. Беспомощная Виктория лежала на полу, медведь приготовился к удару и занес огромную лапу. В одну секунду она обрушилась на незащищенный живот девушки, распоров его длинными когтями. Крики начали пропадать в потоке крови, рвущемся наружу изо рта и открытой раны. Разум и чувства Хьюга оборвались и перестали существовать. Его поглощала безысходность и ненависть к Кляйну, но он не мог ничего сделать, власть паука была сильнее его. Почувствовав борьбу внутри медведя, Отто заставил медведя опустить свою морду и лизнуть внутренности уже мертвой Виктории. Соленый вкус крови оказался на языке Хьюга. Медведь стал медленно отрывать куски от тела девушки и поедать, тщательно прожевывая. Игра забавляла Кляйна, и смех разносился гулом по всему бункеру. «Тебе понравилось?» «Наверное, вы еще не были с ней так близки», — расхохотался он, оставив Викторию в покое. «Я хочу передать генералу Свиридову маленький подарок от меня. Пусть это будет ему предупреждением». С этими словами Отто в последний раз посмотрел в глаза Хьюга и сжал фигурку паука еще сильнее. Медведь с размаха ударил себя лапами в грудь, царапая и разрывая острыми когтями. На пол летели окровавленные куски кожи и мяса, углубляясь все больше. Медведь добрался до быстро бьющегося сердца и с силой вырвал его. Покачнувшись, туша зверя с зажатым в лапе органом с грохотом упала у ног Кляйна. Он обошел тела Виктории и Хьюга, будто бы хотел удостовериться в их смерти. «Уберите здесь, медведя не трогать», — приказал Отто. «У меня на него планы. Товарищ генерал, вам посылка», — обратился к Свиридову лейтенант Ковалев. Стоящая позади него коробка сама подтверждала слова молодого парня. «Что там?» — спросил генерал. «Сказано передать вам лично, товарищ генерал. Тащи сюда», — приказал Свиридов. «Свободен». Лейтенант поспешно вышел из кабинета генерала. Посылка оказалась увесистой, не давая составить представление о своем содержимом. Вскрыв коробку, он увидел лежащую сверху записку. «Ты готов жертвовать своими людьми ради орла?» — гласило письмо, внутри которого оказался небольшой пакетик с каштановыми волосами. Подписи не было, но Свиридов прекрасно знал, от кого посылка. Записка лежала прямо на голове белого медведя. Доставая ее, за головой последовала шкура самого зверя. Ужас пробежал по спине генерала, но он не подал виду. Он просидел так больше часа, сжимая в руках шкуру Хьюга Беннета и локон с головы Виктории Харт, которых в действительности звали Александр Байтов и Юлия Зорина. Они выполнили задание, орел теперь в России, но преследование не дало им вернуться вместе с фигуркой. Это его вина, генерал это прекрасно понимал, чем заставлял свою совесть все тщательнее грызть свою душу. Его вина, только его. Комментарии и оценки. Александр Жуков, жалко ее. Аделина Юнусова, обложка красивая, вы сами ее рисовали? Рина Дорофеева, Аделина, да, как и предыдущую. Анна Кузина, интрига, правда интересно, к чему это приведет. Аделина Юнусова, круто, жестоко, но мне нравится. Кишки, кровь, мясо. Рина Дорофеева, Аделина, спасибо за отзыв. Аделина Юнусова, Рина, вы и пишите красиво и рисуете, человек-талант. Евгений Горячев, Рина, большой тебе за это плюс. Рина Дорофеева, Аделина, человек-талант на страже литературы. Татьяна Кадаркина, неожиданно, понравилось очень. Евгения Леонова, здорово, интересно и захватывающе. Настя Бедрик, клево, мне очень понравилось. И рисунок вообще отличный. Максимилиан Пинтбалер, круто. Так, держать, Катюха, продолжай в том же духе. Анастасия Масияченко, Катюшка, очень захватывающе, Давай еще, нравится. Аида Рагбаева, интригует. Влад Ларюшин, жестоко, но захватывает. Сергей Брежнев, очень драматичный рассказ о людях-героях, людях, которые готовы выполнить самые опасные задания. Солдаты умирают на полях сражений, а медали за них получают генералы. Индира Туксикова, Екатерина, у вас талант, с каждым разом поражаюсь все больше и больше. Продолжайте в том же духе, вы молодец. Юлиана Соколова, очень интересно написано. Андрей Маурин, 1. Сюжет местами хоть и интересный, но все-таки не затягивает. Герой едет спасать свою подругу, а потом его просто шокером оглушают и увозят в Арктику. Вообще отдельные части сюжета не очень стыкуются. ФБРовцы или фашисты, американские или русские засланные агенты, Аризона или Арктика, много всего, сложно за всем уследить. Немало противоречий с официальным сюжетом проекта, вроде того, откуда Свиридов взял орла, и свойств паука, больше смахивающих на свойства медузы. Очень печальный, жестокий и бессмысленный конец. Ну и плюс такие мелочи, как дальнобойщик на небольшом форде или билет, который отправляется в Феникс через час, тоже портит впечатление. 6 баллов. 2. Кое-какой переход есть, но продолжение не очень стыкуется с авторским началом из-за общих противоречий в рассказе. Превращение, герой, оказывается, может превращаться не только в медведя, и предметы более-менее задействованы. 3 балла. 3. Аннотация вышла интереснее рассказа, очень хороший авторский арт, только непонятно, почему на фоне снегов, дело ведь в помещении было. Очень много лайков, прилично отзывов, хотя не все их них вызывают доверие. 4 балла. Всего. 13 баллов. Рина Дорофеева, Михаил, предмета 2. Кенгуру и гидра. Вы невнимательно читали, видимо, медуза парализует, а паук манипулирует. Извините, конечно, но это странно, что жюри не знает даже свойств фигурок, даже таких известных. Антон, аллилуйя, Рина, паук не манипулирует. Рина Дорофеева, Антон, а что он по-вашему делает? Антон, аллилуйя, Рина, плетет сети, делая так, чтобы происходили нужные ему события. Рина Дорофеева, Антон, в «Миллиардере» с помощью паука индус заставил Андрея Гумилева остановиться. На сайте русским языком написано «манипуляциями». Антон, аллилуйя, Рина, манипуляция чем? Событиями. Рина Дорофеева, Антон, манипулируя событиями идет манипуляциями и людьми соответственно. Антон, аллилуйя, Рина, ясно, понятно. Андрей Маурин, Рина, паук не манипулирует людьми напрямую таким грубым образом, как это показано в вашем рассказе. Так как раз делает медуза, парализует волю и заставляет подчиняться, как марионетка кукловоду. А паук – это тонкий инструмент манипуляции случайными событиями, в «Хакерах и тиранах» это подробно описано. Рина Дорофеева, Андрей, хорошо, ошибку поняла. Денис Четверов, интересное начало, диалоги и описание. Все бы так и продолжалось бы хорошо, если бы не тот факт, что «паук не парализует», это прерогатива медузы. 6 баллов. 2 предмета, которые вшиты, и еще 2, которые используются другими людьми в рассказе. 4 балла. Пиар удался, 5 баллов. Михаил Мухин, 1. Читал без интереса. Скомканное путешествие. Я, конечно, понимаю, что формат конкурса не позволяет большие объемы, но в таком случае глупо писать о путешествиях, на мой взгляд, мало для такой истории. Похоже на краткий пересказ, а не полноценный рассказ. В общем и целом покатит. Что касается атмосферности, ну не знаю, я ее тут не увидел. 4 балла. 2. Что касается выполнения задания, так дико извиняюсь, да действительно 2 предмета. В общем и целом считаю, что задание выполнено. 4 балла. 3. Тут же вроде бы все неплохо. 5 баллов. Итог. 13 баллов. Дрям там. Виктор Смирнов. Оборотень. 2 июля 1999 года. Штат Мичиган. Сброшенный с поезда, рассыпающийся на ходу, он лежал под насыпью, нянча сломанную руку. Кажется, ему все-таки удалось оторваться, но ненадолго. ФБРовцы снова выйдут на его след, и тогда ему придется опять стать тем, кем он быть не хочет. Он, задранная к небу белая морда, желтоватый грязный мех, отвисшие брюхо, огромные зубы, от кормежки до кормежки, помотал головой. Нет, никогда. Но Виктории больше нет, никто ему не поможет. ФБРовцы взяли ее, или взяли серые, но все, ее нет, нет, нет. Он повторил это еще несколько раз, потом понял, что сидит и раскачивается в жутковатом трансе. Смерть, он бы почувствовал ее смерть, Разве нет? Нет, нет, нет, не-не-нет. Хьюго встал. Замотанная в грязную тряпку правая рука, лапа отдалась болью. Ему нужен доктор. Как не смешно, подойдет даже ветеринар. Он усмехнулся сквозь красные полосы боли, накатывающие на него. О, ветеринар было бы хорошо. Возможно, он единственный из пациентов, который смог бы сказать, что у него болит. Мечта. Пациент-мечта. С насыпи скатились несколько камушков. Хьюго вздрогнул и поднял голову. Нет, показалось. Он опять помотал головой. Себе-то можешь признаться, Хьюго, ему все время чудится, что на насыпи будет стоять Отто Кляйн. Ерунда. Даже фашистские ублюдки вивисектора не настолько всемогущи, чтобы перенестись сюда из Аризоны в мгновение ока. А когда Хьюго в последний раз говорил с ним по телефону, «Я убью тебя, Кляйн, обещаю, я сделаю это», Кляйн был на той стороне, в подземной лаборатории. Номер был обычный аризонский, но дома, на который он был зарегистрирован, и хозяина дома не существовало. И проект 213 никогда не существовал. И он, Хьюго, не существовал, и никогда не убивал тех охранников. И, главное, никогда не существовало Виктории Карт. Хьюго вдруг понял, что плачет, сам того не замечая. Виктория, его связанный, его надежда, его любимая, то, что связывало агента Хьюго с телом и улыбчивую девушку-телепата, сложно было назвать чисто рабочими отношениями. Он отлично помнил день, когда они познакомились, как будто все это было вчера, день, когда впервые прозвучали слова «Проект 213». Тогда Баумин собрал их всех у себя в кабинете, Хьюго, Викторию и доктора Отто Кляйна. Кляйн, рука агента непроизвольно сжалась в кулак, и его снова накрыло тугой волной боли, почти заставивший Хьюго потерять сознание. Нет, нельзя. Сжав зубы, он преодолел минутную слабость. Надо идти. Времени у него было мало, ведь те, кто шел за ним от самого Бартонвилля, не оставит его в покое. Кое-как поднявшись на ноги, Хьюго побрел вдоль железнодорожной насыпи в сторону моста. Словно пытаясь отвлечься от боли, он снова проваливался в полубессознательное состояние, упорно возвращаясь в тот день, когда все началось. Это Вервольф. Баумин пододвинул фигурку из блестящего серебристого металла так, чтобы Хьюго мог лучше ее рассмотреть. Фигурка изображала странное существо, больше всего похожее на волка, вставшего на задние лапы. Правда, передние его конечности были больше похожи на непропорционально большие человеческие руки с длинными когтями. «Вервольф», — переспросил молодой агент, — «я так понимаю, этот предмет способен дать мне возможность обращаться в волка, не только в волка». Баумин достал из ящика стола кипу скрепленных между собой бумаг, среди которых Хьюго заметил крупную фотографию белого медведя. «Там, куда ты отправляешься, волку не пройти». Операцию сделали в тот же вечер. Доктор Кляйн поместил под кожу Хьюго два металлических предмета, вервольфа и сфинкса. С вервольфом все было ясно, но что может делать сфинкс, Хьюго понял только тогда, когда в его голове впервые зазвучал приятный женский голос. «Привет, меня зовут Виктория, теперь мы с тобой можем общаться так». Хьюго чуть не рухнул со стула. Увидев его недоумение, Баумин с довольной улыбкой пояснил. «Виктория, телепат, она будет передавать нам, где ты находишься, и что ты видишь. Сфинкс поможет тебе связываться с ней, на любом расстоянии, в любое время, даже если один из вас спит. У нее тоже какой-то предмет», пробормотал Хьюго, пристально разглядывая сидящую напротив него миловидную рыжеволосую девушку. Только сейчас он заметил, что глаза у нее были зеленые, а не карие, как ему раньше казалось, а еще, веснушки ей действительно шли, а еще, «Нет, у меня нет никаких предметов», снова зазвучал в его сознании голос Виктории. Она улыбнулась ему и добавила, «Мне они не нужны, и постарайся думать немного тише, из-за твоего сфинкса я тебя слишком хорошо слышу». Хьюго показалось, что у него даже шея покраснела. Следующие два месяца он мог бы назвать своим персональным адом. Трансформация в полярного хищника весом в 1000 фунтов поначалу казалась невозможной. И даже когда Хьюго, наконец, смог совладать с упрямым артефактом у себя под лопаткой, она продолжала быть крайне болезненной. Кроме того, контролировать свое звериное альтер-эго у агента тоже не всегда получалось, по каким-то странным причинам. Иногда он превращался в медведя против своей воли, и даже его сознание, казалось, становилось сознанием хищного животного. И голод, постоянный голод, от которого буквально сводило желудок. Неважно, в человеческом облике или в зверином, Он был вечно голоден. Хьюго плохо спал, становился злым и раздражительным, и его начали сторониться даже те, кто не был осведомлен о его новоприобретенных способностях. Место сатаны в аду подземной лаборатории в Аризоне по праву занимал Отто Кляйн. Десятки тестов, которые он заставлял проходить Хьюго, сложно было назвать гуманными. Похоже, этот худой высокий старик с нацистским прошлым готов был пойти на все, лишь бы научить агента управлять телом белого медведя. Хьюго тогда еще верил, что все это делается для успешного завершения проекта 213, но все же старался избегать холодного, как арктический лед, взгляда доктора. Единственное, что тогда приносило Хьюго радость, было общение с Викторией. Он сам не заметил, как они сблизились. Отважная девушка спокойно могла подойти к нему, даже когда он был в облике медведя, и она единственная могла хоть как-то успокоить его, когда он вдруг впадал в ярость, пытаясь вырваться из своей клетки, куда его запирал доктор Кляйн, объясняя это соображениями безопасности. В таких случаях Хьюго с трудом понимал человеческую речь, но слышать мысленные сигналы Виктории ему не мешала даже трансформация. Ее совсем не смущали его глаза, которые после операции почему-то стали разноцветными. И, пожалуй, мисс Скарт была единственной, кто видел в нем живого человека, а не проект 213. И именно поэтому, когда 5 дней назад он вдруг почувствовал ее необычайно мощный телепатический сигнал, он сразу ей поверил. «Хью, слушай меня!» — кричал через сотни миль голос Виктории в его голове. «Отто Кляйн, предатель! Я сама не знаю, как это возможно, но он до сих пор работает на фашистов. Это как-то связано с твоим заданием. Хью, ты идешь прямо в ловушку, тебе надо срочно бежать, тебя могут убить». Только усилием воли Хьюго удалось подавить панику. «Фашисты? Невозможно». Но Виктория была так уверена. «Стил, с тобой все в порядке?» — обратился к нему один из охранников, сопровождавший трейлер, в котором Хьюго везли в Детройт, где его должен был ждать Баумин. На самолете было бы быстрее, но Кляйн настаивал на том, что безопаснее везти оборотня в специально оборудованном грузовике. Хьюго заметил, что одежда охранников сильно отличалась от той, которую носят агенты ФБР. Мягкая серая ткань, странный покрой, скорее военного образца. «Ты ведь не из ФБР?» – спросил Хьюго, поднимаясь с койки. «Что?» – удивленно спросил охранник, также поднимаясь со своего места. «Что ты? Если бы парень не полез за оружием, то все могло бы закончиться иначе». В первый раз трансформация удалась Хьюго так быстро. Артефакт обжег его холодом изнутри, и, словно снежная лавина, медведь обрушился на охранников, не успевших сделать ни единого выстрела. После этого он, выбив заднюю дверь, на скорости 40 миль выскочил на дорогу и бросился бежать. Хьюго сам не помнил, сколько миль он пробежал, прежде чем Виктория снова с ним связалась. «Ты слышишь меня, Хью? Виктория, с тобой все в порядке? Ты не ранен? Тебе удалось сбежать? Страшно. Хочу есть». Белый медведь замедляет бег и останавливается. «Ты медведь, Хью? Это очень важно. Ты должен слушать меня». «Я слушаю». Гигантские лапы скребут землю. Зверь заваливается на бок, сжимается в размерах, исчезает шерсть. «Слушаю». Когти втягиваются в уже почти ставшие человеческими пальцы, голова уменьшается. «Слушаю тебя, Виктория». «Ты здесь?» Даже без звуков голоса слышно, что она волнуется. «Да, и я больше не хочу. Я уже убил 2 человек. Виктория, прошу тебя, объясни, что происходит. Я сама не понимаю. Но одно скажу точно, Кляйн все это время работал на организацию, которая называется Четвертый Рейх. Это все, что мне удалось узнать. Копаться у него в голове чертовски сложно, как будто он умеет как-то от меня защищаться. Не знаю, зачем им саботировать проект 213, но их возможности поражают. Баумин куда-то пропал, а кроме него и нас о проекте в ФБР не знает никто. Тебя будет искать бюро. Полиция, скорее всего, тоже. Судя по докладам из машин сопровождения, ты сейчас где-то к северу от Спрингфилда. Там в основном поля и фермы, и найти тебя будет непросто. Постарайся все-таки добраться до Детройта. Я надеюсь, что смогу встретиться с тобой там через несколько дней. Если я сорвусь прямо сейчас, они поймут, что я что-то знаю. Виктория, а если, пока я делаю вид, что все в порядке, я вне опасности, буду говорить, что у меня не получается с тобой связаться? Она замолчала, а Хьюго вдруг осознал, что он совсем один, где-то в полях Иллинойса, голый, без денег и без документов. Попытки самому связаться с Викторией оказались безуспешными. Даже сфинкс не всегда мог помочь ему сформировать отчетливый телепатический сигнал, и в этот раз он только изматывал и без того уставшего агента. Немного передохнув, Хьюго продолжил свой путь на север. Следующие несколько дней ему везло. Ночью он утащил кроссовки и одежду, которую фермеры оставили сушиться на веревке, и даже добыл несколько долларов мелочью, пару минут поковырявшись под аппаратами с содовой в Бартонвилле. Оттуда он и звонил Кляйну в первый раз. Хьюго сам не знал, зачем он сделал это. Наверное, тогда он еще не мог до конца поверить, что тот и правда играл в какую-то свою игру. Тогда доктор был чрезвычайно любезен и пытался убедить Хьюго в том, что все произошедшие – ужасная ошибка, что люди в трейлере были просто неправильно проинструктированы, и что его, разумеется, заберут обратно в Аризону. Агент почти был готов поверить в то, что Виктория действительно ошиблась, и даже в то, что исчезновение Баумина – это просто совпадение, когда в его голове раздалось: «Ты говоришь с ним, глупый, уходи оттуда». Хьюго сразу же рванул через заднюю дверь, оставив трубку телефона-автомата болтаться на проводе. А буквально через минуту к забегаловке, из которой он звонил в Аризону, подлетели несколько полицейских машин, воя сиренами. Виктория снова его спасла. Непонятно, что помогло Хьюго добраться до самого Чикаго, откуда до Детройта оставалось уже совсем немного. Была ли это помощь Виктории, школа, пройденная им в Куантика, или простая удача? Несколько раз он буквально в последний момент ускользал из рук коллег по бюро и каких-то спецов в сером. Но в Чикаго его везение закончилось. Виктория не отвечала на его неуклюжие призывы, и сама не выходила на связь уже более 10 часов. Хьюго просто сходил с ума от одной мысли о том, что она могла из-за него выдать себя и попасть в руки фашистов. И тогда он имел глупость снова позвонить Кляйну. «Стил», — говорил старческий голос на другом конце провода, — «ты проиграл. За тобой охотится вся страна. Для всех ты — беглый преступник. Твоя фотография висит в полицейских участках во всех штатах. Мы достанем тебя, куда бы ты ни пошел. Запомни, парень, агента ФБР Хьюго Бернарда Стила никогда не было, и никогда не было проекта 213, а также тех, кто как-то с ним связан. Твоя маленькая подружка-телепат мертва, а я убью тебя, Кляйн. Обещаю, я сделаю это», — прорычал Хьюго в ответ и бросил трубку. Новый приступ боли выдернул Хьюго из омута воспоминаний. Проклятый немец был прав, он проиграл. Проиграл даже до того, как сломал руку, прыгая с моста на товарный поезд в Партридже. До того, как его, голодного и обессиленного, выкинули из вагона какие-то мексиканские рабочие. Пусть ему удавалось обманывать федералов и серых командос уже не один день, ему все равно конец. Виктории больше нет, Баумина нет, и как же болит лапа. Хочется остановиться и отдохнуть, съесть мясо, много мяса, нет. Хьюго разогнулся и встряхнул головой. Единственное, что он еще может сделать, — умереть человеком, не животным. За последние 2 часа, держать медведя на привязи становилось все сложнее, голод, боль и ярость давали о себе знать. Но Хьюго продолжал упрямо бороться. Когда он, наконец, дошел до того места, где железная дорога пересекалась с шоссе, было уже темно. Видимо, удача еще не совсем оставила его, судя по вывеске, маленький придорожный бар еще работал. По крайней мере, там было тепло, и можно было хоть как-то перекусить. Внутри было темно, и Хьюго мог не бояться, что его узнают, тем более что, похоже, никто не собирался интересоваться грязным оборванцем, в которого превратился агент ФБР. Заказав себе бургер и кофе, Хьюго устало опустился на стул. «Хьюго Стил», — прозвучал голос откуда-то сверху. Подняв голову, агент увидел высокого мужчину в черных очках. Незнакомец сел на стул напротив агента. «Вот и все. Проклятие, у меня даже нет сил драться», — подумал тот, — «но стоит попробовать. Достаточно просто перестать думать, и тот, другой, вырвется наружу, и...» «Успокойся, парень. Еще одна трансформация тебя просто прикончит», — сказал мужчина. «Я тебе не враг. Думаю, я смогу тебе помочь», — добавил он, снимая очки. «Начнем с того, что твоя девушка жива». Хьюго замер. Незнакомец был одет в гражданское и не отличался внушительными габаритами, но все же агент чувствовал, что перед ним опасный боец, профессионал, который, возможно, справится даже с полярным медведем. От него буквально исходили волны чужой, непонятной силы. И его глаза, они были разного цвета. Стелла Тенебрис, Ирина Баранова, тюрьма, побег из ада. силы, не подвластные простым людям. Предметы, способные изменить ход истории. Решения, влияющие на судьбу всего человечества. Проект «Этногенез» продолжается. Жизнь Хьюга и Виктории становится очередным кусочком мозаики, которую нам еще только предстоит собрать воедино. Читайте и наслаждайтесь, мечтайте и фантазируйте. Вперед, навстречу приключениям. 2 июля 1999 года, штат Мичиган. Сброшенный с поезда, рассыпающийся на ходу, он лежал под насыпью, нянча сломанную руку. Кажется, ему все-таки удалось оторваться, но ненадолго. ФБРовцы снова выйдут на его след, и тогда ему придется опять стать тем, кем он быть не хочет. Он, задранная к небу белая морда, желтоватый грязный мех, отвисшие брюхо, огромные зубы, от кормежки до кормежки, помотал головой. Нет, никогда. Но Виктории больше нет, никто ему не поможет. ФБРовцы взяли ее, или взяли серые, но все, ее нет, нет, нет. Он повторил это еще несколько раз, потом понял, что сидит и раскачивается в жутковатом трансе. Смерть, он бы почувствовал ее смерть. Разве нет, нет, нет, нет, не-не-нет. Хьюго встал. Замотанная в грязную тряпку правая рука, лапа отдалась болью. Ему нужен доктор. Как ни смешно, подойдет даже ветеринар. Он усмехнулся сквозь красные полосы боли, накатывающие на него. О, ветеринар, было бы хорошо. Возможно, он единственный из пациентов, который смог бы сказать, что у него болит. Мечта. Пациент-мечта. С насыпи скатились несколько камушков. Хьюго вздрогнул и поднял голову. Нет, показалось. Он опять помотал головой. Себе-то можешь признаться, Хьюго, ему все время чудится, что на насыпи будет стоять Отто Кляйн. Ерунда. Даже фашистские ублюдки вивисектора не настолько всемогущи, чтобы перенестись сюда из Аризоны в мгновение ока. А когда Хьюго в последний раз говорил с ним по телефону, «Я убью тебя, Кляйн, обещаю, я сделаю это», Кляйн был на той стороне, в подземной лаборатории. Номер был обычный аризонский, но дома, на который он был зарегистрирован, и хозяина дома не существовало, и проект 213 никогда не существовал, и он, Хьюго, не существовал, и никогда не убивал тех охранников, и, главное, никогда не существовало Виктории Карт. Хьюго вдруг понял, что плачет, сам того не замечая. Виктория, он встретил ее всего 2 года назад, буквально через пару месяцев после того, как оказался на базе сам. Молодая, стройная и необычайно дерзкая, она произвела на него неизгладимое впечатление с первого взгляда. Даже в положении пленницы она была великолепна. Охранникам, тащившим ее в тюрьму, пришлось напрячь все силы, чтобы донести свою очередную жертву до камеры. Она легалась, кусалась, плевалась, сыпала проклятиями и при этом ухитрялась сохранять почти человеческий вид. Хьюго никогда бы так не смог. Все, что оставалось ему сейчас, молча завидовать ее самообладанию. Когда охранники наконец справились со своим заданием и запихнули девушку в клетку, с 4-й попытки, после чего необычайно поспешно удалились, она удостоила Хьюго своим вниманием. «Че уставился?» – буркнула она. «Людей никогда не видал, таких, как ты», – он подчеркнул это «ты», давая понять девушке, что они с ней на равных, никогда. Она окинула его оценивающим взглядом. «Виктория Карт», — произнесла она наконец. Хьюго, он запнулся. «Майкл, Майкл Коллинз». Когда Майкл впервые попал на базу, первое, что сделали нацисты, отобрали его настоящее имя. Ему объяснили, что Майкла Коллинза больше не существует. На свете есть один лишь Хьюго, ничтожный червяк, подопытный материал нацистов. «Они хотели бы заставить нас забыть наше прошлое», — подумал он, — «превратить в животных, не имеющих ничего за спиной, но это им не подвластно, по крайней мере, до тех пор, пока они не нашли человека с подходящей способностью». База Третьего Рейха в Америке занималась исследованием людей, обладающих паранормальными возможностями, и изучением странных фигурок, изготовленных из серебристого металла. Как выяснилось, Виктория неплохо в этом разбиралась. «В определенных кругах эти фигурки называются предметами», — сказала она, выслушав историю Хьюго. «Они дают своему владельцу способности, схожие с нашими. Вот только чем больше предметов носит на себе человек, тем хуже он себя чувствует. 2-3 предмета еще терпимо, но вот если надеть 5 штук, людей, обладающих суперспособностями, Виктория называла беспредметниками. Их суть состояла в том, что они могли пользоваться теми же возможностями, что и хозяева артефактов, при этом не обладая предметом. Беспредметников на базе было 8 человек. Насколько помнил Хьюго, долго здесь они не задерживались. В этой тюрьме, отведенной под особо опасных пленников, Виктория была уже второй за 2 месяца. Особый статус она получила за счет своей возможности разрушать различные вещи, не прикасаясь к ним. «Мои способности ограничены», — призналась она. «Например, могу сломать руку кому-нибудь из дебилов-охранников. Но эта чертова решетка мне не по силам. Значит, замок ей тоже не разнести. Там такая сложная система, что хрен разберешься. Сломаешь что-нибудь не то, останешься в клетке навсегда. Впрочем, возможно, выход все же есть». Хьюго усмехнулся. «Предлагаю сотрудничество», — склонившись к ее клетке, прошептал он. «Ты подпилишь прутья моей камеры, и я в облике медведя вынесу их. Потом вырублю охранника, заберу ключи и открою твой замок. Если повезет, то сможем выбраться отсюда. Как я могу тебе доверять? Никак, но поверь, я не придурок. В одиночку мне не уйти». Виктории понадобилось без малого 2 года для того, чтобы осуществить их план. Но с самого утра рокового дня ситуация пошла в разнос. Час Ха был назначен на 18:00, так как все сотрудники, кроме охранников, в это время должны были встречать какого-то необычайно важного гостя из Третьего рейха. Хьюго подслушал, как об этом переговаривались местный врач и его ассистент во время очередного вскрытия оборотня. Но в 9 утра за ним пришли охранники и снова отправили Хьюго прямо на операционный стол. Обычно операции проводил доктор Астер, сам по себе бывший целителем-беспредметником. Хьюго всегда интересовало, что держит его здесь. Искренняя вера в идеалы нацистов или же боязнь самому оказаться в качестве подопытного материала. Глаза доктора Астера во время операции всегда были разного цвета, и в его присутствии Хьюго почему-то не мог превратиться в медведя и разнести лабораторию вдребезги. Теперь он знал причину. У доктора был какой-то предмет, блокирующий его способности. Но в тот день операцию производил не доктор Астер, а совсем другой врач. И, хотя его глаза тоже были разноцветными, это означало, что раны Хьюго не закроются чудесным образом сразу же после исследования. Вернувшись после операции в клетку, он с трудом привалился к стене. «Ничего», — пробормотал он. «Все в силе, Карт, все у нас получится. Ты уверен?» «Да, другого такого шанса у нас не будет». Охранников в комнате было 3. В 6 вечера Виктория сломала ногу одному из них, предусмотрительно выбрав самого толстого. Тот взвизгнул прямо как резанный поросенок и, проклиная всех пленников сразу, его коллеги потащили беднягу в медпункт, расположенный в соседней комнате. Это был уже 8-й охранник с переломом за последние 1,5 года, так что поступок девушки не должен был вызвать никаких подозрений. Оставалось только удивляться тому, что Отто Кляйн, обычно нетерпимый к выходкам беспредметников, спокойно закрывал глаза на подобные травмы своих сотрудников. «Пора», — шепнула Виктория. Хьюго кивнул. Никогда еще превращение не давалось ему так тяжело. Раны, зашитые грубыми стежками, открылись, из них брызнула кровь. Дико взревев, огромный белый медведь бросился на прутья решетки. Та, не выдержав его веса, с грохотом отвалилась. «Свобода! Наконец! Черт, где эти дурацкие ключи?» Пьянящее чувство сменилось паникой. «Если он не сможет найти ключ, Виктория останется здесь. В одиночку его поймают и наверняка донесут Отто о попытке побега. И тогда тот живьем сдерет с него шкуру. Мамочки, хочу домой. Возьми себя в руки, тряпка!» — рявкнула Виктория. Похоже, последнюю фразу Хьюго произнес вслух, и в этот момент из коридора донесся крик. Тюремщики все-таки не оставили их без охраны, и в комнату стремительно ввалилось около 10 человек, каждый из которых держал в руках автомат. Дальнейшее было как в тумане. Все, что Хьюго мог вспомнить сейчас, лежа на насыпи, груду окровавленных тел под своими лапами. Он не помнил ни момента нахождения ключей, ни побега с территории базы. Рассудок вернулся к нему уже только в поезде. Виктория сидела на корточках, в ее руках была аптечка первой помощи, явно похищенная с базы. Хьюго, или уже все-таки Майкл, знал, что до плена девушка была врачом. Как же Виктория ухитрилась, с ее-то манерами, сейчас она сидела рядом, старательно зашивая его раны. На ее коленях лежало что-то блестящее. «Предметы. Откуда?» – прохрипел Майкл. «Боевые трофеи», – ответила девушка. «Где ты их взяла?» «Полагаю, что их привез на базу тот самый гость, которого все ждали. Эти придурки даже не успели донести свои бесценные артефакты до сейфа. Ты наткнулся в коридоре на группу фрицев, несших их в банк. Ты что, вообще ни хрена не помнишь? Нет, ну и не важно. Главное, мы на свободе. Где мы? Только тут до него дошло, что он не имеет ни малейшего понятия о месте их нахождения, хотя помещение и напоминало вагон товарного поезда. Как мы сюда попали? Что касается места, то мы только что отъехали от Санта-Фе. А что до того, как мы здесь оказались? Ты знал, что медведи действительно быстро бегают? Он только вздохнул. Не о том беспокоишься, протянула Виктория, делая очередной, и весьма болезненный, стежок. Лучше скажи, куда нам деть это? Она кивнула в сторону предметов. Так, чтоб фашистской сволочи даже в голову не пришло там искать. Слушай, а что, если их взгляды встретились? Давай, кивнул Майкл. Сколько их? 4. Но больше 2 я тебе не дам. Слишком опасно. Я их всю дорогу несла в тряпке, чтобы случайно не дотронуться. Он кивнул. 2 так 2. Умеешь пользоваться? Виктория покачала головой. Слышала только про пса. Все остальные абсолютно незнакомы. И что он делает? Помогает найти человека. Но для этого нужна какая-либо вещь, которой он касался. Оставь пса себе. Майкл взял в руки тюбик с каким-то лекарством. И это тоже. Если что-то случится, и мы разделимся, ты сможешь меня найти. Давай 2 других. Девушка взяла в руки 2 маленькие фигурки, одна из которых изображала ската, другая же, без сомнения, была летучей мышью. Осторожно опустила одну из них в рану Майкла. Тот крепко сжал зубы, стараясь стонать не слишком громко. Как ни странно, но присутствие Виктории придавало ему сил. Если бы Майкл был один, то скорее всего сейчас ударился бы в истерику. «Все-таки тюрьма меня сломила», — подумал он. «Я теперь действительно в большей степени Хьюго, нежели Майкл. Я посплю, ты не против?» — сонно пробормотала Виктория, закончив последний стежок. «Я понимаю, тебе очень сильно досталось, но глаза слипаются. Майклу же, к его удивлению, спать не хотелось вовсе. Наверное, шок», — подумал он, а вслух сказал. «Поспи, конечно, я тебя разбужу утром». «Тогда уж вечером», — усмехнулась девушка. «Сейчас уже, наверное, около 10 утра. Ага, ладно, спокойной ночи». И практически мгновенно девушка заснула. Вечер, ночь, следующие 3 дня не принесли ничего нового. Тот же скрип колес, та же тряска, но в середине дня поезд вдруг остановился. Виктория насторожилась. Тут не должно было быть остановки. Как ты вообще ориентируешься в пространстве? Если ты заглянешь в дырочку, то увидишь, что мы стоим посреди поля. У нас есть смотровая дырка, уже есть. Майкл взглянул. Виктория была права. Странно. В глубине души появился липкий холодный страх. Но тут поезд двинулся снова. Ерунда какая-нибудь, неуверенно произнес парень. Поезд стремительно набирал скорость, и его страхи постепенно улетучивались. Жить будем, весело сказал он. И в этот миг дверь, ведущая в вагон, распахнулась. Так-так-так, кто тут у нас? Хьюго и Снейк, сильно картавя, произнес вошедший. Сие Синхир, крикнул он куда-то за спину. Шо, холубчики, думали не найти вас? Как бы не так, у вас под черепушкой стоят датшики, и никуда вы от нас не денетесь. Майкл был застигнут врасплох и не успел вовремя среагировать. Виктория, впрочем, тоже. Через 10 секунд в вагон ввалилось около 12 человек, вооруженных до зубов. Все они, в отличие от своего руководителя, были одеты в форму ФБР. Майкл отметил про себя, что глаза их предводителя разного цвета, зеленый и голубой. «Плохо дело», — подумал он.